Он обвел глазами кабинет. Лемех, оперативно-технические средства. Коротков, аналитика. Русак и Мисхиев, военная контрразведка. Задержался на Евсееве. Понедельник день тяжелый, подумал майор, и тут же услышал. Юрий Петрович, ваше мнение? У меня пока что не сложилось определенного мнения, товарищ генерал, честно сказал Евсеев. Ефимов прокашлялся, отпил из своего стоящего перед ним стакана. Очень плохо, сказал он. И тем не менее, Юрий Петрович, мигами займетесь именно вы. Так сказать, по доброй традиции или как там еще. В 2011 году вы неплохо отработали по ракетным ЧП и спутниковой невидимке. Может, повезет и в этот раз. Знаете, как вас называют управление? И все и знал. Сантехник, дядя Юра, Тараканыч, специалист по утечкам и протечкам, да еще по домашним паразитам-шпионам. Ну-ну, не обижайтесь, Юрий Петрович. Ефимов улыбнулся, сложил руки на столе и окончательно стал похож на патриархального дедушку, доброго сельского учителя. Тем более, что для вашего уровня задача не очень сложная. Разбор ситуации, подтверждение факта утечки, определение круга осведомленных лиц, идентификация источника, профилактические меры, ну и так далее, как обычно. Ефимов снял очки, потер переносицу, оглянулся зачем-то на пустой экран на сцене. «Да, еще», — вспомнил он, — «молодых сотрудников привлекайте активнее, Юрий Петрович. Продвигайте молодежь, дайте возможность раскрыться талантом. Этого вашего старшего лейтенанта Пушко, к примеру, я правильно вспомнил его фамилию. Неплохой юноша. Обтрясите с него университетскую пыль. И ему польза, и нам, как говорится, прибыль. Вам все понятно? Свободно». На этом совещание закончилось. В подмосковном Жуковском старший лейтенант Пушко провел 5 дней. Тихая солнечная погода, белые инверсионные стрелки в синем небе, знаменитая аэродинамическая труба ЦГИ, улица Гагарина, улица Королева, улица Чкалова, Туполевское шоссе, Авиаград, Наукоград, Крылатый город, как его только не называли в советское время. Каждый второй человек, встреченный на улице, работает на российскую авиацию или учится, чтобы на нее работать в будущем. Очень симпатичные, надо сказать, люди. И город симпатичный. А дело, которое привело сюда Пушко, поначалу казалось таким простым, обыденным, почти домашним. Нет, на видео испытывается не МиГ. Это ширма, камуфляж. Это совсем другой аппарат. Тяжелый истребитель 5-го поколения. Условное название – изделие 5, И-5. Очень перспективная модель. Это начальник испытательного аэродрома Шубин. Открытое волевое лицо, будто сошедшее с киноафиши советских времен. Смелые разведчики, мудрые генералы. Говорит спокойно, неторопливо, не чистит. Видна привычка к общению с представителями разных ведомств и разных уровней власти. «Разработка уже закончена?» – спрашивает Пушко. Шубин пожимает плечами. Конструктора отчитали, что в целом закончено. Правда, нет еще двигателя, вооружения и электроники. «Но ведь это же самое важное», – восклицает Пушко. «Или не так?» «Так. Но сейчас во многих вещах другие критерии». Шубин отворачивается, смотрит на взлетающий самолет. Испытывался фактически фюзеляж, аэродинамика, управление, прочность. Чтобы обеспечить конспирацию, его закамуфлировали под МиГ, накладки на крыльях, хвостовом оперении, фальшивые воздухозаборники. Хотя испытания проводились в то время, когда известные спутники-разведчики над нашим районом не пролетали, а как встретиться с конструкторами? Они засекречены и не станут контактировать даже с вами, с ФСБ, ни по какому вопросу. Как осуществлялась эта видеозапись? Запись велась официально. У нас каждый испытательный полет фиксируется с самолета сопровождения. В этот раз была Сушка, Су-24, пилот из нашего отряда. Он не один десяток испытаний сопровождал. Сразу после приземления диск забрал руководитель полетов. Под росписи в бортовом журнале, как по инструкции положено. Дальше я уже не знаю, куда и как эти записи идут. В пределах моего аэродрома никаких секретов не осталось. Тем более, что и фюзеляж разбился. Литвинов, летчик-испытатель, согласился встретиться во время семейного похода в супермаркет. Жену с 2 мальчишками-близнецами отправил в детское кафе на 2-й этаж. Сам вышел к Пушко на парковку. Да, я сопровождал полеты 5. Записывающаяся аппаратура установлена стационарно на фюзеляже в 2 точках. Камеры с автоматическим наведением. Пишут все с 1-й секунды старта и до приземления. Носитель, куда записывается информация, находится в кабине, в специальной ячейке. Я туда доступа не имею вообще. Ячейку вскрывает руководитель полетов или главный конструктор, ну или кто-то еще по их доверенности. Для этого они должны попасть к вам в кабину? Ну, как, когда? Иногда ключ дают, чтобы я передал носитель. А в этот раз как было? Ну, рупору вообще не до того было. Литвинов поймал взгляд лейтенанта и уточнил. Руководителю полетов, я имею в виду. Сами знаете, изделие навернулось, погребняк катапультировался. Никто еще толком не знал, живой или нет. Я тоже бегал вместе со всеми. Потом уже вспомнили. По-моему, главный конструктор Радзянко. Да, он забирал носитель, точно. Забрал и унес с собой. Главный конструктор легендарного КБ-09 Радзянко Кирилл Матвеевич. Чем-то напоминает Алексея Толстого на иллюстрации в школьном учебнике. Высокий лоб, глубокие уставшие глаза, аристократичные складки у рта. Трубки только не хватает. Такого человека трудно представить, залезающим в пилотскую кабину истребителя. Отлично помню. Как не помнить? Мы эту запись тщательно изучали. Все-таки ЧП. Копирование запрещено, хотя в этом и нет особого смысла, я считаю. Отработка деталей полета идет в узком кругу специалистов. Это люди с самым высоким уровнем доступа. Но копии все-таки существуют. Да, я сделал копию по распоряжению министра обороны. Мне оно было спущено через генерального. Так и так, необходимо предоставить информацию для доклада в правительстве. Что за доклад? С чем это связано? Даже не доклад, а как бы это вам сказать, молодой человек. Радзянко надул щеки, выдохнул, повозил по столу элегантный серебристо-черный мобильник. Большая головомойка. Скорее, отчет по колоссальным средствам, вложенным в проект. «Черная пятница». Обычно рабочие совещания в Совмине проходят по понедельникам и средам. Во все другие дни собираются только по экстренным, чрезвычайным и всяким неприятным поводам. Вот в этот раз попало на пятницу, потому мы так и зовем. Вы были докладчиком? Одним из докладчиков. Общий обзор проекта, отчет по расходам, протоколы испытаний, анализ текущего состояния. Я освещал техническую сторону. Видеоматериалы испытаний демонстрировались? Да. На этом настоял премьер-министр. Для большей показательности, наверное. Носитель записи все время был при вас. Перед докладом я передал его работнику секретной части Совмина, который... Ну, в общем, он там отвечает за всякие компьютеры и прочее. После доклада флешку мне вернули. Запись могли скопировать без вашего ведома? В общем-то, там защита от копирования и довольно хитрая защита. Радзянко вдруг посмотрел на лейтенанта так, как будто только сейчас понял цель его визита. Но ведь это полная ерунда, молодой человек. Если вы полагаете, что эта запись способна чему-то серьезно повредить, какие-то секреты, разве что морально. Да, неприятно, когда твои неудачи демонстрируют всему миру. И не более того. Ну, летит самолет, два крыла и хвост. Ну, двигатель отказал. Пилот катапультировался, самолет упал. И что? Поймите, там ровным счетом ничего нельзя сказать по характеристикам, по вооружению, по РЛС, по другим приборам. Это ведь главное. Вы полагаете, утечки секретной информации здесь нет? О какой утечке речь? Все уверены, что это МиГ-35. И прекрасно. Целый отдел, молодой человек, 4 сотрудника. Занимаются в нашем проекте только тем, что создают ИИФ, искаженный информационный фон. И они сработали как надо. Самолет был закамуфлирован под МиГ. Некоторые узлы скрыты под дополнительной обшивкой. Там, где это необходимо. Вполне допускаю, что так называемая утечка была предумышленной. Выполняла какие-то задачи. Вполне допускаю. Линия теща. Так когда это произошло? Он знал. День, час, даже минуты. 30 мая 2011 года. Около 9 вечера. Они с пулей собирались большой на Иоланту. Нет, на самом деле не собирались. Это была отговорка для ее мамы. На лешем новый костюм. Пуля в серо-жемчужном платье и туфлях. Вот на таких каблуках. Весна, теплынь, роскошный закат. И вместо Иоланты они отправились смотреть «Тайный город», как называла его пуля. Или, как называл его сам Леший, «Горизонт минус 200». Вполне понятно, что на такую глубину пуля спуститься заведомо не могла. Да и Леший без специальной подготовки не сунулся бы дальше второго уровня. К тому же, то, что в действительности находилось за адской щелью, мало походило на придуманный пулей красивый романтичный город с разноцветной подвеской, прекрасной музыкой и танцующими красивыми парами. Поэтому им предстояла простая прогулка на первом уровне, как бы красиво она ни называлась. По дороге заехали к нему домой, переоделись, взяли кое-что из снаряжения, закинулись спокойно, прошли две большие развилки, ног почти не замочили. Он тогда думал, ведь до чего же все удачно у них складывается. Май сухой, дерьмо под ногами не булькает, даже запаха нет, будто все это специально, чтобы пуля прониклась и поняла, чтобы все жили, и чтобы жили они потом долго и счастливо. Полчаса провели они вместе в минусе. Леший даже что-то успел показать. Подвал Сивова, например, где они с Хорем серебряный клад нашли. И делирий, весь высланный какими-то непонятными светящимися грибами. И комнату видений, где он едва концы не отдал в 2002-м, и откуда впервые проложил путь в тот самый тайный город. А потом началось. В какой-то момент он почувствовал, как наверху, на поверхности, громыхнуло. Даже не услышал, а именно почувствовал. Здорово громыхнуло, как авиабомба. И еще раз. Пуля ничего не слышала. Она любовалась этими светящимися поганками. Там ведь в самом деле чувствуешь себя как под кайфом. Особенно, когда от грибных спор или еще от чего начинают руки светиться. И лицо, и натурально кажется, что ты на другой планете или просто спишь. «Нам пора», — сказал он. А город, удивилась она. «В другой раз». Они еще не успели сдвинуться с места, когда послышался нарастающий гул, как будто поезд несется к ним по тоннелю на всех парах. Хуже этого звука здесь под городом ничего быть не может. Даже смерть во время взрыва метановой ловушки не так мучительна, как во время потопа, когда прежде чем ты утонешь, тебе переломают все кости в кипящей мясорубке. А это был именно потоп. Первая весенняя гроза 13 мая 2011-го. Разбушевавшаяся стихия обрывала в Москве провода, валила деревья и рекламные щиты. Люники не справлялись со стремительно прибывающей водой, и по улицам несся мутный поток. Он старался поменьше объяснять, чтобы не тратить время попусту. Просто схватил ее за руку и волок за собой. Через 3-4 минуты вода доходила уже до колена. У них оставалось еще столько же времени, 3 минуты или 4. Пуля, как заведенная, повторяла: «Что это такое? Я не понимаю. Что это?» Благополучно прошли один опасный коридор с сужающимся сечением, вышли во второй. И тут под ногами пробежали крысы, целые полчища. Вот чего он не учел. У пули началась истерика. Она остановилась, прыгала, кричала, царапала ему руки и лицо. Он ударил ее и поволок дальше. На поверхность вышли на знаменки. Их вынесло к скорее. Грязные, окоченевшие. Таксист постелил им какой-то целлофан на сиденье. А еще леший купил у него водку. Заставил пулю сделать несколько глотков. А на нее сразу напала дикая икота. Она даже плакать перестала. Со стороны, наверное, смотрелось смешно, только смеяться не хотелось. Потом ночью она сказала, что ей никогда еще не было так страшно. Что у нее, наверное, как это, клаустрофобия или крысофобия. Какое-то заболевание, наверное. Она все понимает, конечно. Им просто не повезло с этой закидкой. Роковое стечение обстоятельств. Но с тех пор она ни разу не вспоминала про тайный город. Он просто перестал существовать, раз и навсегда. Вот она, эта точка, с которой начался разлом в их с пулей отношениях. Как микроскопический скол от камешка на лобовом стекле автомобиля. Со временем от него расползаются трещины, а потом стекло просто раскалывается на части. Но это пока еще только скол и маленькая трещина. Зато пуля полюбила рестораны. Их яркий свет и шум, блеск столовых приборов, ароматы Тосканы и Прованса, праздную болтовню ни о чем, вышкаленных официантов, роскошь, уверенность, защищенность, в конце концов. Что может быть менее похожим на тесные коллекторы минуса, чем кафе «Рюс» или «Турандот» на Тверском? Там, среди этой публики, она нашла своих новых друзей. Светки какие-то, Стеллы, Алевтины, Стефани, две психологини, одна бизнесвумен, остальные домохозяйки при богатеньких мужьях, клуб ухоженных дам, бюро духовных приключений, пункт утилизации денежных купюр. Леший называл их просто «бирки магазинные». Сперва все это казалось забавным. Леший на самом деле понимал, что ей хочется жить яркой, светлой жизнью. Не такой, как у мамы. Что, возможно, тот поход в минус только лишний раз убедил ее в этом. Ну и ладно, и на здоровье. Сам-то он ощущал себя в это время человеком очень небедным. Как-никак, кусок золота в $500 000 можно и гульнуть. Только сбыть этот кусок оказалось непросто. Просто пойти в скупку с целым слитком – это все равно, что сразу в тюрьму. Отпиливать по кусочку и сдавать, как золотой лом, тоже опасно. Надо было искать надежный канал. Леший вышел на одного ювелира, который занимался такими делами, но рожа его уже при знакомстве сразу не понравилась. Потом подвернулся к саксофон. Дело кое-как наладилось, хватало и на рестораны, и на шмотки. А потом в городе начался шмон. Стали шерстить золотоскупки, искать сбытчиков, и все. 2 недели леший на подсосе. Как в какой-то древней притче. Стоит по горло в воде и умирает от жажды. Нет, как в другой притче. Все, до чего дотрагиваешься, превращается в золото. И счастливец умирает от голода. А пуля не понимает. Духовное приключение. Соревнование на самый модный аксессуар сезона. Конкурс на самого щедрого мужчину. Леш, там всего-то посидеть один вечер в снобе. А потом показать счет. Мы будем счетами меняться, понимаешь? Наверное, она думает, что у него чемодан денег. Или он рисует их ночами. Или грабит банки. Про золотой слиток и свои проблемы он ей, конечно, ничего не говорит, но дело не в этом. Просто они становятся чужими, вот и все. Вот и все.